Почему-то Кантор ничуть не утешился, а только еще больше приуныл. «Ну хоть вы мне на мозги не капайте, а! Я и сам понимаю, что не следовало его бить. И не надо мне это объяснять такими заковыристыми иносказаниями. Без них тошно». «Да, бить действительно не стоило», — согласился Шелар, оглядываясь, словно что-то искал. «Я догадываюсь, что Артура тебе сказал, и почему ты не сдержался. Но все же тебе надо научиться контролировать себя в таких ситуациях. Послушай, Кантор, у тебя что, дрова кончились? Почему в комнате такая холодина?» «Я забыл», — неохотно отозвался мистралиец. «Есть дрова, сейчас принесу. Чай будете?» «Вот что», — сказал вдруг король, в который раз оглянувшись. «Пусть Элмор принесет дров и затопит камин, а мы с тобой уединимся на кухне и займемся чаем. Мне нужно сказать тебе пару слов с глазу на глаз». Кантор молча кивнул, всем своим видом выражая покорность судьбе и полное безразличие к ее дальнейшим ударам. Похоже было, что мистралиец немного не в себе. Раньше за ним как-то не водилось склонности валяться в сапогах на кровати и забывать о таких простых и насущных вещах, как отопление. Войдя вслед за унылым товарищем в кухню, король последний раз оглянулся на коридор, плотно закрыл за собой дверь и негромко произнес: «А теперь я скажу тебе несколько очень обидных и неприятных слов. Для твоего же блага. Кстати, так что тебе придется как-нибудь уже стерпеть и удержаться от истерики. Положи полено». «Положи полено, говорю, потом растопишь. Сядь за стол, положи руки перед собой, а теперь слушай и не перебивай». Король отошел от двери, переместился в угол, противоположный тому, где сидел Кантор, и продолжил. «Однажды тебе случилось пережить худшее из возможных для мистралийца унижений. Не дергайся. Об этом известно очень ограниченному кругу людей, и никто из этих людей не опустится до того, чтобы делиться своими познаниями с кем-то посторонним. Твоей тайне ничто не угрожает, кроме тебя самого. Понимаешь ли ты, что, теряя разум из-за каждого оскорбления на эту тему, ты невольно привлекаешь внимание к проблеме? Тебе не приходит в голову, что на столь традиционное оскорбление люди обычно обижаются, требуют взять свои слова обратно, вызывают на дуэль, но не превращаются в одуревшее животное? Стоит тебе услышать несколько конкретных слов, и ты полностью теряешь контроль над собой? Любой мыслящий человек, заметив эту закономерность, сделает вывод: раз болезненно реагируешь, значит, у тебя с этим и впрямь что-то не в порядке. А если это узнает враг, он с удовольствием будет при каждом удобном случае бить тебя по больному месту. Ты этого не понимаешь?» «Понимаю», — выдохнул Кантор сквозь стиснутые зубы. «Так какого же ты, мать твою, продолжаешь тупо наступать на одни и те же грабли и каждый раз впадаешь в истерику? Только не рассказывай, что не можешь держаться, и твоя ярость сильнее тебя. Я отлично знаю, что можешь». «Но полено на всякий случай отобрали», — зло процедил Кантор. «Я учитываю все варианты». Ничуть не смутился предусмотрительный король. «Однако прекрасно помню, что меня ты в аналогичной ситуации не ударил. Значит, можешь себя контролировать, когда захочешь». «Так вы мне и не сказали ничего в той ситуации». «Еще скажи, что ты на меня не обиделся. Ведь убить был готов, но все же сдержался. Если тебе нужно, ты вполне способен не сходить с ума. Срываешься ты только потому, что сам это себе позволяешь. Ты мог бы взять себя в руки, придавить и держать, но ты отпускаешь, а потом валяешься на кровати в глубокой депрессии и с ужасом представляешь, что будет, если Ольга, желая избежать инцидента в будущем, объяснится ему Артура, как нельзя с тобой обращаться и почему». «Она ему сказала», — обреченно уточнил Кантор. «Нет, я принял все возможные меры, чтобы у них об этом даже речь не зашла. Но ты все-таки постарайся не повторять подобных глупостей. Просто смешно, но, честное слово, любой удар держишь, не дрогнув, а пара нужных слов размазывает тебя в смятку. Давайте на этом закончим нравоучение». Мистралиец нервно передернулся и начал медленно подниматься из-за стола. «А то я все-таки наверну вас поленом. Не из слепой ярости, а так, для вашего же блага, чтобы меньше язык распускали. Скажи еще, что я был с тобой излишне жесток, и ты этого не переживешь», — хмыкнул король, усаживаясь за стол. Кантор криво ухмыльнулся и отвернулся к плите. «Переживу. Но если вы думаете, что мне стало легче от ваших нравоучений, то вы ошибаетесь. Легче тебе станет немного позже, когда сам все осмыслишь. но все же от мрачных предчувствий я тебя избавил. Как вы догадались? Что еще могло довести тебя до такого состояния? Да что угодно. Сегодня вообще вечер какой-то дурацкий. Ни хрена не выходит, руки как грабли, две струны порвал. То, что я видел на твоем столе, это ноты? А вы думали, шифровки? Судя по каллиграфии, вернее отсутствию онной, а также несметному количеству исправлений, да-да, какой же вы зануда, только не говорите никому, и так ни хрена не получается. Получится. И не паникуй, не дергайся, всему свое время, а будешь ныть и жаловаться, сделаю придворным бардом.